Глава 21. Нехорошо изменять. «Не останавливайтесь здесь, проезжайте дальше», — вдруг взволнованно сказал Стас дяде Вано, когда они уже почти нашли место для парковки возле станции. «Вай, там места не будет нигде!» «Мы быстро выйдем, не придется долго стоять». Стас перегнулся через Алину к окну и что-то там хмуро высматривал. «Что случилось?» — шепотом спросила она, понимая, что это все не к добру. «Там внедорожник стоит. Точно такой же был у команды Чагина. Нельзя здесь выходить. Нас сразу засекут». «Может, это не они?» «Может, и не они. Но рисковать нельзя. Черт, номеров не видно». Стас резко обернулся. «Вон туда, вставайте, возле отеля», — указал он их водителю. Десятка свернула на короткий отдельный подъезд к какому-то мини-отелю рядом со станцией. Потом он наклонился к уху Алины. «Жди меня в машине, я сейчас». Он уже открывал дверь со своей стороны, обратившись уже к Вано. «Я за деньгами, девушка подождет меня тут». «Стас!» – она попыталась поймать его за руку, вдруг пугаясь, что он ее здесь оставит. «Я быстро, не выходи», – строго указал он и хлопнул дверью, тут же уходя куда-то по улице в сторону станции. Алина заерзала и нервно закусила губу. Теперь и у нее включалась паранойя. Она поискала взглядом тот внедорожник, про который говорил Стас, но так и не смогла его увидеть. Может, ему все же показалось? «Да не переживай так, сейчас вернется», — решил успокоить ее дядя Вано, видя, как она не может усидеть на месте. «Кто же бросит такую красивую девушку?» «Кто угодно», — задумчиво проговорила Алина, тут же неосознанно вспоминая Артема, для которого не стало проблемой променять ее на другую. «Что ты говоришь, а? Ты что, не видишь, как он смотрит? Влюбленного мужчину сразу видно». Это заставило Алину повернуться к водителю. «Думаете, мы не так давно познакомились, чтобы успеть влюбиться?» «Недавно», — покачал он головой. «Любовь с первого взгляда, слышала, да? Вот я, когда свою Нино встретил, сразу понял, что влюбился. Как молнией ударила! Больше не отошел от нее ни на шаг». «Очень рада за вас», — натянуто улыбнулась Алина. «Недавно, значит, говоришь», — задумчиво протянул таксист и снова уткнулся в телефон в ожидании возвращения Стаса. «Несколько дней назад», — вздохнула Алина, думая уже о своем. «У нас с Нино тоже так ярко и быстро все было», — решил еще немного поделиться опытом он. «Только вот она замужем не была», — добавил таксист, вдруг переключая передачу и трогаясь с места. «Что? Вы куда?» — обернулась Алина, понимая, что он уезжает со стоянки. «Нехорошо это, непорядочно. Даже если мужа не любишь, надо быть верной», — продолжал бормотать он в усы, когда десятка вдруг резко ускорилась и свернула на боковую улицу. «Какого мужа? Вы куда? Остановитесь!» Алина не на шутку испугалась, привставая на сиденье и озираясь вокруг. «Куда он ее повез?» «Вот и увидишь, сейчас поговоришь с ним, и он тебя простит». «Кто простит?» – вскрикнула она, когда машина проехала вдоль по улице. «Остановите сейчас же!» Таксист и правду резко свернул к обочине и затормозил, да так, что Алина едва не свалилась через переднее сиденье. «Муж твой! Нехорошо это, изменять даже с молодым и красивым, ведь он...» Дядя Вано и не договорил, потому что вдруг распахнулась пассажирская дверь возле Алины, и кто-то практически выдернул ее с сиденья, не дав толком опомниться. Лишь на очень короткое мгновение она подумала, что это Стас, просто очень торопился догнать и спасти ее. Но, оказавшись в объятиях мужчины в светлой рубашке, поняла свою ошибку. «Игнатов?» – ошеломленно прошептала она. «Где Барсов?» – прошипел он ей в ухо, прижимая к себе. В живот ткнулось что-то очень твердое, и Алина понадеялась, что это не пистолет. «Не знаю», – испуганно ответила она, судорожно соображая, как выпутаться и не выдать Стаса, которого, как он сказал, главарь похитителей будет хотеть исключительно убить. «Эй, ты чего? Ну, пусть провинилась, загуляла, но бить женщин нехорошо, даже если ты муж». Дядя Вано открыл свою дверь и уже собрался выбраться, как Игнатов резко развернул Алину к себе спиной и прижал к себе за талию. У ее бока мелькнуло что-то темное, и водитель сразу опустил туда взгляд, испуганно замирая. «Отвали, старик!» – огрызнулся Игнатов. «Не твое это дело!» «Может, и не мое, но я хотел помочь». «Что значит помочь?» – нервно спросила Алина, понимая, что таксист ее, по сути, сдал. «Муж тебя искал, рассылку по чатам таксистов пустил, что красавица-жена его загуляла с другим, описал платье и волосы твои, парня этого зеленоглазого. Я сразу понял, что это вы». «Да как вы могли?» – вскрикнула она, понимая ситуацию. «Как можно мужа обманывать? Это же святое!» «Да не муж он мне!» «Молчи, прошмандовка гулящая!» – дернул ее Игнатов, подыгрывая легенде, благодаря которой их издали с потрохами. «Ты же не застрелишь жену свою, ты что?» Дядя Вано не мог уняться и глазами все время искал пистолет в руке Игнатова. «Где парень?» Вдруг выше поднял дуло, он и таксист отшатнулся. «Ты парня хочешь застрелить? Так не делается!» «Ты его высадил? Где? Отвечай живо, пока я тебя самого не пристрелил!» – рявкнул Игнатов. На узкую улицу вдруг въехал автобус с туристами и распахнул двери, выпуская разноцветную толпу на тротуар и газон возле большого магазина с сувенирами и кафе рядом. Игнатов заметался, а Алина судорожно обвела взглядом улицу. «Где же Стас? Неужели он не видел, что десятка внезапно уехала с места? И хотелось, чтобы он ее спас прямо сейчас. И в то же время нет. Он был безоружен, и Игнатову достаточно выстрелить один раз, чтобы добиться цели. Что же делать?» «Пусти ее! Какой ты муж!» Дядя Вано не унимался и уже выбирался из машины. Игнатов толкнул дверь ногой, захлопывая ее и заставляя Вано завалиться на сиденье. «Сидеть!» – рявкнул он, но пистолет плотнее спрятал за Алину. «Я с тобой играть не собираюсь. Ты меня не видел, понятно?» «А вякнешь, я в ней дырку сделаю», – предупредил он тише и потянул Алину за собой, сильно прихрамывая на одну ногу. Они пересекли газон к густым кустам у металлического забора, которым был огорожен один из участков на улице. И только, когда он подтащил ее ближе, Алина увидела, что на подъездной дорожке за углом за ними стоит черный затонированный внедорожник. «Если Барсов не придет за тобой, ему же хуже. Выловит по частям из моря». «Я его не видела», – поспешила оправдаться Алина. «Он меня давно бросил, высадил на причале и уплыл на катере. Я не вру. Он не вернется за мной. Я ему не нужна». «Ты меня за дурака держишь? Он тебя тогда сдал бы своим, полиции или кто он там». Игнатов грубо дернул ее и подтащил к машине, открыл заднюю дверь, собираясь затолкать ее внутрь. «И таксист твой написал, что везет в город двоих», – добавил он с усмешкой. Ложь не удалась. В открытой двери Алина видела, что в машине больше никого нет. Ее опасения того, что там еще пара головорезов, не оправдались. Здесь был только сам босс, оставивший подручных где-то позади. Быть может, ему единственному удалось уйти от преследования полиции, и он вынужден был сам отправиться искать Стаса ради мести. Втолкнув Алину на заднее сиденье, Игнатов пихнул ее в спину так сильно, что она едва не упала лицом вниз, но только выпрямилась немного, чтобы сесть, как он бросил ей на колени что-то непонятное. «Надень на ноги и руки!» – рыкнул он, а Алина разглядела, что это пластиковые стяжки, петли, которыми обычно крепят кабели в пучки. «Быстро!» Пришлось подчиниться, только она обернула одну стяжку вокруг щиколоток, как он сам дернул конец, затягивая ее плотно и даже больно врезаясь острым краем в кожу. «Теперь руки! Живей!» – недовольно приказал он. А Алина совершенно случайно на мгновение подняла взгляд над его плечом, и там оказался Стас, который осторожно вдоль забора подкрадывался к Игнатову со спины с пистолетом в руке. Он увидел ее взгляд и приложил палец к губам. Где бы он его ни раздобыл, теперь они хотя бы оказались с врагом на равных. С трудом сдержав радостный вскрик, Алина опустила глаза, чтобы не выдать направление взгляда Стаса, но к щекам прилил жар, и она почти не могла совладать с дыханием, которое тут же участилось. Сердце забилось быстрее от мысли, что он все же увидел, что машина уехала, и успел их догнать до того, как босс похитителей снова увез ее в неизвестном направлении. «Не тормози! Руки! Живо!» – прикрикнул на нее раздраженный Игнатов. Она попыталась надеть сама на свои запястья петлю из стяжки, но ничего не выходило. Потому Игнатов, не выпуская оружие из рук, резким движением дернул за пластиковый конец, чтобы та затянулась максимально плотно. Алина вскрикнула от резкой боли. Зубчатый край порезал кожу. Совершенно неосознанно она вновь поглядела через плечо босса в сторону Стаса. К сожалению, Игнатов это тут же заметил и понял, что она не забором там любуется. Он резко обернулся и тут же поднял пистолет, увидев искомого предателя перед собой в нескольких шагах. Стас тут же выпрямился, выставил свое оружие перед собой. «Сдавайся, Игнатов! Улица блокирована, тебе не уйти!» «Да сейчас!» Игнатов тут вскинул пистолет и выстрелил, почти не целясь. Алина испуганно вскрикнула, понимая, что выстрел мог достичь цели, и сделала единственное возможное, чтобы помочь Стасу. Она накинула свои руки на шею Игнатову и изо всех сил потянула на себя, чтобы его придушить, остановить, что угодно. Игнатов откинулся под ее весом назад на сиденье и пальнул куда-то в воздух. От второго выстрела закричали те немногие туристы, что еще были на улице, и в рассыпную бросились в ближайшее здание или автобус. Алину придавило телом босса, и она уже не могла увидеть, все ли в порядке с ее спасателем. Лишь надеяться и держать Игнатова до конца. Только вот он решил, что стрелять можно и в другую сторону. Резким движением босс дернул ее за связанные руки и стянул со своей шеи, почти тут же решил подняться, хватаясь за дверные стойки машины. Но ему в лицо прилетел мощный удар рукояткой пистолета. Затем его руку с оружием с силой ударили о жесткую стойку, и пистолет выпал куда-то на асфальт снаружи. Игнатов едва злобно вскрикнул, как Стас уже выдернул его рывком из машины, подальше от Алины, распластавшейся на заднем сидении. Слышались шаги бегущих внедорожнику людей. Очень хотелось надеяться, что эта подмога прибыла к Барсову, а неподручные Игнатова догнали своего главаря. «Лежать! Руки за голову!» – прогремел незнакомый командный голос, и почти сразу же Стас перестал бить Игнатова, а растянул его на асфальте, утыкая лицом вниз. «Сука, Барсов!» – ругнулся босс с земли, закладывая ладони на затылок. «Надо было замочить тебя еще в море!» «Зря не замочил!» – ответил Стас, переводя дыхание. «И зря вернулся за мной!» «Лежал бы в канавке тихо, может, и не поймали бы тебя сегодня». Игнатов только зарычал в ответ, потому что ему больше и голову поднять не давали. Откуда-то с визгом тормозов подъехали еще две машины. Одна заблокировала внедорожник спереди, вторая закрыла их всех сбоку, и оттуда высыпали еще люди без какой-либо униформы в придачу к тем двоим, что прибежали после выстрелов. «Ну, наконец-то», — подумала Алина, выдыхая. Стас отдал кому-то пистолет и больше не обращал внимания на скручиваемого Игнатова, которого очень грубо подняли с земли и оттащили от машины. «Ты цела?» Барсов тут же потянулся в машину к Алине, усадил ее ровней и разрезал маленьким карманным ножом стяжку на запястьях. «Не надо было оставлять тебя одну. Мне и в голову не пришло, что таксист может быть подкупленным». «Стас, слава богу, ты цел!» Алина вжалась в его плечо, обхватывая руками. «Я боялась, что он попадет в тебя!» «Все хорошо. Теперь все хорошо». Он взволнованно гладил ее по спине. «Где ты был? Где вы все были?» Не выдержала она, глянув еще на троих человек, которые заталкивали скованного босса в одну из машин. «Я едва успел дойти до наших в условленном месте. Игнатов подослал к нам пару своих людей, чтобы отвлечь и увести за собой, пока сам схватил тебя. Мне не пришло в голову, что он может вычислить нас через такси и как-то заставить водителя увести тебя». «Он пустил информацию, что меня разыскивает муж, что я сбежала с любовником. Ему нужен был ты». «Я знаю. Прости. Мы прокололись, отвлеклись, и я...» Он отстранился и взял ее лицо в ладони. «Чуть не потерял тебя». Сердце заколотилось в груди Алины от взгляда, которым он одарил ее. «Неужели и вправду так боялся потерять ее? Ту, с кем познакомился едва ли не вчера, ту, с кем провел всего одну ночь, пусть и восхитительно прекрасную». Сложно было в это поверить. Стас спешно осмотрел ее и разрезал стяжку на ногах, потом помог выбраться из машины и пересесть в другой автомобиль. Попросил подождать под присмотром своих коллег, а сам вернулся к дяде Вано и несколько минут о чем-то с ним разговаривал на повышенных тонах, активно жестикулируя. Потом отдал ему что-то, видимо, все же деньги за проезд, и вернулся к машине. Тот автомобиль, куда упаковали Игнатова, уже уехал. Теперь была и их очередь. «Поехали в отдел», — сказал Стас водителю, оставшемуся с ними. Закрыл двери и обнял Алину на заднем сидении. Она вжалась в него, чувствуя накатывающую запоздалую дрожь. Неужели все наконец-то закончилось? Машина тронулась в путь, выехала на основную трассу в Большой Сочи, и за окном замелькала голубая водная гладь, сверкающего на ярком солнце море. Дорога мягкими поворотами потянулась между деревьями у подножья гор, а Алина никак не могла прийти в себя, лишь шокированно молчала и вдыхала запах мужчины, в объятиях которого так хотела остаться подольше, может быть, даже навсегда.